Практики и суждения, о которых мы говорили, принадлежат к внутренним факторам, то есть они возникают и существуют внутри человека, внутри личности. Сейчас мы перейдем к исследованию внешних факторов. Это факторы, которые зарождаются в окружении. Какова роль и вклад других людей? Каково потенциальное влияние родителей, преподавателей, менеджеров, культуры? Это вопросы, к которым я обращусь в оставшейся части программы. Давайте начнем с роли родителей. Основная цель родительского воспитания – подготовить ребенка к независимой жизни во взрослом мире. Поначалу младенец полностью зависит от родителей. Если его воспитание успешно, молодой человек или девушка перестанут быть зависимыми и станут независимым человеком с чувством самоуважения и смогут уверенно и энергично реагировать на жизненные вызовы. Есть хорошее и старое высказывание о том, что отличное воспитание – это когда вы сначала даете ребенку пустить корешки, чтобы он мог вырасти, а потом даете ему крылья, чтобы он мог полететь. Обеспечиваете ему безопасный и стабильный дом, а также уверенность в себе, чтобы в определенный момент его покинуть. Дети развиваются не в вакууме, а в социальном контексте. Одно лишь поведение родителей не определяет психологическое развитие ребенка. Иногда наиболее важное влияние на ребенка оказывает вовсе даже учитель или даже, скажем, бабушка или дедушка. Но внешние источники всегда лишь часть истории, а не основной фактор. Осознанность у людей произвольна. Поэтому, начиная с детства и потом в отрочестве и во взрослой жизни, мы совершаем выборы, которые влияют на то, каким человеком мы станем и какой уровень самоуважения у нас будет. Я думаю, очень полезно использовать 6 принципов самоуважения при воспитании ребенка. Ребенок, к которому относится с любовью, трансформирует это чувство во внутреннее и уже к самому себе подходит как к человеку, которого любит и который заслуживает любви. Любовь выражается словами, лаской и той радостью и наслаждением, которые мы демонстрируем и показываем ребенку во время его присутствия. Родители могут демонстрировать разочарование или гнев, не сигнализируя ребенку при этом, что они вдруг начали его меньше любить. В эффективном воспитании не должно быть отторжения. Нужно показывать, что мы ценим личность ребенка. Если любовь всегда привязана к поведению ребенка, она кажется нереальной. Например, если ребенок чувствует, что его любят или не любят за то, как хорошо или плохо он себя ведет. По сути, со стороны родителей это попытка манипулировать ребенком. Любовь кажется ненастоящей, если ребенок получает явные или неявные сигналы о том, что ему чего-то не хватает. Но, к сожалению, многие из нас получали такие сигналы. Это были сигналы типа «Да, у тебя есть потенциал, но сейчас…» «Но то, что ты делаешь сейчас, абсолютно никуда не годится». Ты будешь хорошим только когда выполнишь наши ожидания. На самом деле я хорош, я самодостаточен. Не означает, что я все знаю и все умею. Это означает, что я принимаю себя как ценность, принимаю себя таким, каков я есть. Мы не можем достичь самоуважения, если в нас лежит идея о том, что нам чего-то не хватает. Ни один ребенок не сможет поверить в любовь, если давать ему такие сигналы. Ребенок, к чьим чувствам, к чьему характеру относится с пониманием, делает эти чувства, это отношение внутренним, учится принимать и сам себя тоже. Нужно вслушиваться, нужно признавать характер и чувства ребенка. Не надо его обижать, не нужно читать ему нотации. Если ребенку постоянно повторяют, что ему нельзя чувствовать себя тем или иным образом, нельзя чувствовать то, нельзя чувствовать это. Ребенок пытается подавить чувства или эмоции, чтобы понравиться родителям. Если нормальные выражения гнева, радости, счастья, сексуальности, страха интерпретируются как неприемлемые или как неправильные, то ребенок будет пытаться подавить и отвергнуть себя все больше и больше. Все ради того, чтобы его любили, ценили и не бросили. Мы сослужим ребенку плохую службу, если заставим его подавлять и мучить себя ради нашей любви. Мало что может так же сильно помочь в развитии самоуважения ребенка, как понимание ребенком того, что все его переживания, чувства, мысли и идеи принимаются родителями, что он может этими идеями и чувствами с ними поделиться. Конечно, было бы наивно полагать, что абсолютно все проявления внутреннего мира ребенка будут приносить его родителям удовольствие. Но принятие не означает наслаждения, комфорта или согласия. Родитель, например, может любить спорт, а ребенок нет. Или наоборот. Родитель может быть творческим человеком, ребенок нет. И опять же, может быть наоборот. Родитель может быть общительным, ребенок нет. Или наоборот. Родитель может любить соревноваться, а ребенок нет. Или наоборот. Если различия принимаются, то есть плодородная почва для роста самоуважения. Ребенок, который получает уважение от родителей, скорее всего, сам научится самоуважению. Уважение выражается таким же уровнем любезности, который мы показываем, скажем, и взрослым. Например, если гость разольет вино, вы же не говорите ему: «Блин, ну ты и недотёпа». «Да что с тобой не так?» Так почему же мы думаем, что в подобных ситуациях на ребенка мы можем огрызаться? А ведь он куда важнее для нас, чем случайный гость. Родителям нужно хорошенько запомнить. Будьте внимательны, что вы говорите своему ребенку, ведь он может с вами согласиться. Перед тем, как сказать, что ребенок глупый, неуклюжий, плохой, подумайте. Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок почувствовал себя таким человеком? Если ребенок вырастет в доме, где люди обращаются друг с другом вежливо, он учится принципам, которые применяет и к себе, и к другим. Уважение себя и других воспринимается им как нормальный порядок вещей. По сути, так и есть. Очень важно для развития самоуважения ребенка так называемая психологическая видимость. Если я говорю или делаю что-то, и ты реагируешь гармонично с моими представлениями о мире, я чувствую, что ты меня понимаешь. Например, я показываю, что я могу поиграть, развлечься, и ты реагируешь так же. Или я выражаю радость, и ты меня понимаешь, показываешь это. Или я показываю грусть, и ты тоже это понимаешь. Или я делаю что-то, чем горжусь, и ты улыбаешься в восхищении. Я чувствую, что меня видят и понимают. И наоборот, скажем, я что-то делаю и говорю, а ты реагируешь абсолютно непонятным для меня образом. В этом случае я не чувствую, что меня поняли и увидели. Если я показываю, что у меня настроение хорошее, а ты реагируешь со злобой, или я показываю наслаждение, а ты реагируешь с нетерпением, или я показываю, что мне грустно, а ты обвиняешь меня в притворстве, или я показываю что-то, говорю что-то, чем горжусь, а ты реагируешь с насмешкой. Тогда мне кажется, что меня не замечают. Чтобы почувствовать, что меня видят, мне не обязательно твое согласие. Возможно, у нас разные точки зрения. Но если мы демонстрируем понимание того, что говорит другой человек, если наши реакции кажутся ожидаемыми и логичными, в таком случае мы продолжаем казаться друг другу видимыми. У ребенка есть естественное желание, чтобы его увидели, услышали и поняли, и вели себя в соответствии с этим соответствующе. Для ребенка это желание особенно важно. Именно поэтому ребенок ожидает от родителя реакции после того, как совершит какое-либо действие.